Глава 16. В 1914 году, летом, по Италии путешествовал молодой человек. Он только что кончил гимназию, это было его первое самостоятельное путешествие. Ему было 17 лет. Он был очень красив, черноглазый, стройный, высокий, свободен от всяких забот, вполне обеспечен денежно. Все у него было. Молодость, Италия, в которую он был влюблен с детства, деньги, которые можно было тратить, не считая, время, которым можно было распоряжаться как угодно. Вздумалось, и завтра же можно уехать, ну, хоть в Норвегию или, напротив, остаться на месяц, на год, на два, в этом чуть старомодном уютном пансионе в белой высокой комнате, где ползучие розы заплели широкое окно, и сквозь них блаженно синеет Неаполитанский залив. Молодость, свобода, Италия. Женщины в него наперебой влюбляются. Каждый день в пансион, где он живет, присылаются цветы или надушенные записки, адресованные красивому русскому сеньору. Молодость, Италия, свобода, вся жизнь впереди. Все ему улыбается. Рай, не правда ли? Он сам согласен. Рай. Но отчего же мне так больно в моем счастливейшем раю? Спрашивает он, сам недоумевая. Отчего, зачем в самом деле? Да, молодость, красота, Италия, вся жизнь впереди, все ему улыбается, но зачем же груз необъяснимый на сердце дрогнувшем моем? Эти жалобы 17-летнего баловня судьбы, эти горькие зачем и отчего, не пустые слова, не поэтические образы. Леонид Каннегиссер там же, в Италии, в своей белой комнате с окном в розах, ведет дневник. И в каждой строке этого дневника то же самое. Зачем? Отчего? У меня есть комната, обед, книги и полное отсутствие жалости к тому, у кого их нет. Италия, молодость, свобода, рай. Но в раю больно, и на сердце необъяснимый груз. Зачем же груз необъяснимый на сердце дрогнувшем моем? В одной строке вопрос, в следующий ответ. На сердце дрогнувшем. Да, жизнь улыбается этому 17-летнему мальчику, да, кругом него рай, но сердце у него дрогнувшее, и ни в каком раю, самом блаженнейшем, не находит и не найдет оно покоя. Детские стихи Леонида Каннегиссера странно перекликаются с детскими стихами Лермонтова. Помните? «Я рано начал, кончу рано, мой путь немногое свершит, в моей груди, как в океане, надежд разбитых груз лежит». И странно перекликаются образы, которые они вызывают. Лермонтов с свинцом в груди, покрытый шинелью под проливным дождем, Каннегиссер с пулей в затылке в подвале ЧК. Два дрогнувших сердца, нашедших, наконец, покой.